Глава третья. Защитник. Недавно мы с Полом из городка, где жили в доме его друга, перебрались в Сан-Франциско. Наверное, логичнее было поселиться поближе к Кремниевой долине, ведь там живут многие клиенты и приятели Пола. Но мы все-таки выбрали Сан-Франциско. Вернее, Пол выбрал Сан-Франциско ради меня. Я хотела жить именно там. Не потому, что там очень красиво, эти холмы с их фантастическими видами и теперь снятся мне по ночам. Да, там действительно потрясающе. Но в Калифорнии много красивых мест. Главное, что Сан-Франциско не пригород, не поселок, не городишко. Это именно город, большой город, где есть парки, музеи, трамваи, метро и даже концертные залы. И тротуары, по которым ходят и пешеходы, и уличные фестивали. И, кстати, немало бездомных и мусора на улицах. Но все равно городская жизнь для меня сейчас как глоток свежего воздуха. Пол арендовал небольшую квартирку на первом, а по-нашему втором этаже, хозяева которой живут прямо над нами. Квартирка самая обыкновенная, но мне нравится район Ричмонд. Когда-то здесь жила солидная русская община, но теперь от ее пребывания осталось немного. Кажется, только церковь да пара русских кафе. Одно из них теперь уж закрылось. Но тогда я первым делом повела Пола именно туда. Ему очень хотелось попробовать что-нибудь русское. И он немного разочаровался, что ничего особенного не обнаружил. Равиоли с мясом, блины с лососевой икрой, мясо на гриле. Разве что борщ его немного удивил. Надо сказать, что дома я практически не готовлю. Пол сам настоял, чтобы я этого не делала. Он готовит сам и неплохо. У него какая-то особая диета, в основном овощи и крупы, иногда мясо и рыба. Я в это не очень вникаю, но ем с удовольствием. Я стараюсь побольше гулять, знакомиться с городом, ищу работу, в общем, прихожу в себя. Правда, у меня и сейчас хватает неприятностей. Я пытаюсь развестись. Оказалось, что в нашем с Сергеем случае можно это сделать за границей. У нас нет ни детей, ни фактически общей собственности. В Сан-Франциско есть консульство, где можно оформить развод, но для этого нужно согласие мужа. А он не торопится его давать. Но я опять забегаю вперед. Когда мы с Сергеем приехали в Калифорнию, мне уже исполнилось 40. Тогда я думала, что между мной и мужем все наладилось. Я как-то успокоилась, смирилась, что ли. Но не совсем. Когда мы немного обустроились в нашей калифорнийской деревне, я опять взялась за свое. Узнав, что могу по моей страховке пройти новые обследования, я стала опять ездить по врачам. Меня это увлекло. Появилось общение, освоила новые термины и даже снова замаячила хоть небольшая, но надежда. Я все-таки думала, что если чудесным образом забеременею сама, Сергей не станет возражать. Он поначалу обследованием не препятствовал, понимал, что мне нужно какое-то занятие. Американские врачи, как и их русские коллеги, меня не особо обнадеживали. Тоже говорили об ЭКО и предлагали привести мужа, но об этом не могло быть и речи. В какой-то момент выяснилось, что для дальнейшего лечения, а мне назначили кое-какие процедуры, моей страховки, оплаченной фирмой мужа, недостаточно и нужно доплачивать из своего кармана. Сергей без особого энтузиазма перевел мне деньги на счет. Надо сказать, что в Америке я оказалась полностью на его содержании, ведь до этого в России худо-бедно зарабатывала сама, а тут приходилось просить у мужа не просто деньги, а много денег. То, что в Москве стоило 1000 рублей, здесь тоже измерялось тысячами, но уже долларов. И это очень-очень не нравилось Сергею. Как-то вечером муж прямо заявил, что больше денег на обследование не даст. Он говорил, как обычно, спокойно и уверенно, но в его голосе появились новые раздраженные нотки. «Знаешь, Ир, все хватит. Надо с этим кончать. Тебе еще в России сказали, что шансов нет. Ну, или очень мало. Это не моя вина, ведь так? Получается, что мы фактически швыряем деньги на ветер. Я зарабатываю не так много, ты же видишь. Здесь не Москва, цены другие. Может, тебе заняться чем-нибудь еще не таким затратным? Фитнесом, что ли?» Действительно, местные расходы, аренда 2 машин, высокая плата за дом здорово напрягали Сергея, экономившего на всем и мечтавшего войти в долю владения фирмы шефа. Мне он этого не говорил, но, видимо, тогда в Москве он явно переоценил цифру зарплаты, которую ему предложили. Теперь ему очень хотелось поскорее дослужиться до более выгодной позиции, и все усилия он направлял на это. Всячески стремился угодить начальнику и стать, как говорится, его правой рукой. Я тогда ничего не сказала. Вообще ничего. В ту ночь, лёжа в постели, как всегда, не могла заснуть. Вспоминался один московский вечер за полгода до нашего отъезда. Дело было у моей тёти Анюты на Чистых прудах. Мне всегда нравилось, когда мы нашей дружной семейной компанией собирались у неё в сталинской квартире с высокими потолками за большим раздвижным столом. Тётя любила музыку, и я всегда пользовалась возможностью сыграть что-нибудь на её старом немецком пианино. В тот далёкий московский вечер мы обсуждали предстоящую командировку. Все хвалили Сергея и радовались его карьерным перспективам. Мой муж, обычно немногословный в родственных компаниях, неожиданно разговорился. Он подробно рассказывал про новое место и своего бывшего начальника, Андрона, переехавшего в США 10 лет назад. Ему льстило, что через столько лет шеф, запустивший стартап, вспомнил про него и решил переманить к себе. Никогда еще ему не предлагали ничего подобного на таких выгодных условиях. Конечно, говорил он, я вряд ли могу быстро найти там работу. Но с его зарплатой и деньгами от сдачи нашей московской квартиры мы справимся. А потом, если его карьера пойдет в гору, кто знает, может, будут и другие возможности. К примеру, другой его коллега. И тут мой отец во время этой тирады, молча потягивавший принесённый нами виски, вдруг выпалил, глядя Сергею в глаза. «А Ирка что там будет делать, а? Тебе это надо, а не ей. Что, нет? Ты там в своём этом стартапе, или как его, а она кем будет? Домохозяйкой? Здорово придумал». И даже стукнул по столу кулаком, так что моя тётя невольно вскрикнула, опасаясь утраты многочисленных рюмок. Сергея слегка передёрнуло, но он улыбнулся и попытался обратить всё в шутку. «Да все мечтают стать такими калифорнийскими домохозяйками. Да, Ир? Борис Иванович, вот я уверен, вы сами в Кремниевую долину переехать захотите. С вашей-то технической подготовкой мы вам место найдём. Может, ещё виски? Или водочки?» К Сергею тут же подскочили мои тётя и мама. «Боречка, Ирочка же преподаватель английского, ей будет интересно. Она ведь только в Англию ездила, да и то ещё в институте». «Это же Америка, такой шанс, разве можно его упускать? Здесь у нас что хорошего с нашими-то властями?» «А какой там климат, ведь это же рай, после нашей зимы, да ещё с этими реагентами». Отец, хмуро слушая женский галдёж, демонстративно отодвинул от себя виски и уже собирался что-то ответить, но тут моя тётя Валя, сама непосредственность, наступила таки на мою больную мозоль. «Ну, Боречка, что ты так разошёлся? В Америке хорошие врачи. Может, там у Ирочки родить, наконец, получится. Там все рожают. Вот же она, Фриске». Это перешло все границы. Не дожидаясь горячего, я, несмотря на протесты и уговоры, вышла в коридор и стала одеваться. Сергей, рассчитывавший на вкусные блюда моей тёти, нехотя встал из-за стола и, извинившись, пошёл за мной. Мы шли по Чистопрудному бульвару рука об руку. Слегка моросил дождь, под ногами хлюпала первая слякоть. Я тихонько утирала слёзы. У памятника Грибоедова Сергей вдруг остановился, притянул меня к себе и, глядя в мои заплаканные глаза, сказал: «Ириша, солнышко, я тебя очень прошу, давай закроем страницу. Ты же умница у меня, да? Переедем в Америку, и всё. Не будем к этому всему возвращаться. Начнём новую жизнь. Но я люблю тебя. Не плачь, хорошо?» Он поцеловал меня, и мы, держась за руки, стали спускаться в метро. Я уже чувствовала себя лучше. Муж был со мной, это главное. Но папины слова ещё долго не выходили у меня из головы. Когда Сергей отказал в финансировании моих обследований в Америке и вообще стал давать мне деньги с осторожностью, я всерьёз задумалась о работе. К счастью, грин-карта у меня уже была. Сергей был не против, чтобы я куда-нибудь устроилась, правда, настаивал, чтобы работала не на полную ставку. Но я рассматривала все варианты, лишь бы уехать из дома и отвлечься. Ведь отказаться можно всегда. Конечно, я не могла вот так сразу рассчитывать на какую-то хорошую должность, а официанткой или продавщицей идти не хотелось. Но я с радостью погрузилась в процесс поиска, и меня это здорово встряхнуло. К удовольствию Сергея наконец-то привела себя в порядок. Из-за местной жары я давно уже перестала краситься и сменила платье-футляры на более уместные шорты с футболкой. Теперь же, накупив легких брючных костюмов и водостойкой косметики, я опять была при полном параде. Поиск работы продвигался медленно, возможно, потому что острой необходимости обеспечить себя у меня не было. К тому же этот процесс оказался довольно непривычным, не похожим на те собеседования, которые я когда-то проходила в Москве. Здесь все происходило жестче и циничнее, хотя, наверное, честнее. Могли, к примеру, почти сразу сказать: «Вы нам не подходите, спасибо, до свидания». Или задать какой-нибудь каверзный вопрос: «А как вы относитесь к трансгендерам?» Предложения, что мне подходили, лежали в основном в коммерции. Распространителями каких-то товаров или услуг, но меня это абсолютно не привлекало. Другими вариантами были вакансии девушек на ресепшн, и тут меня уже в двух местах охотно взяли, но из-за неудобного графика и недовольства мужа я отказалась. Конечно, хотелось бы пробиться в какую-нибудь компанию «Кремниевые долины», но, увы, моя квалификация лингвиста там мало кого интересовала. Иногда требовался испанский, а мой французский, добросовестно изученный в институте и не до конца забытый, был не нужен. Дни шли, собеседования следовали одно за другим, а результат отсутствовал. Но я не отчаивалась и продолжала рассылать резюме. Однажды в конце мая я долго ждала собеседования в офисе одной IT-компании, искавшей секретаря в отдел продаж. Сидя на жесткой деревянной скамье, заменившей диван в знак приверженности владельцев фирмы «Экодизайну», я уже жалела зря потраченное на дорогу время. Конечно, я была уверена, что потерплю очередное фиаско. В подтверждении моих мыслей вскоре выяснилось, что и само собеседование отменили. Тот, кто должен был меня интервьюировать, неожиданно заболел. После миллиона извинений девушки на ресепшн предложили мне прийти в другой день. Мы обменялись дежурными улыбками, и я уже направилась к выходу, но тут случился небольшой казус. Прямо из распашной стеклянной двери на меня налетел какой-то долговязый рыжий тип, на ходу читавший планшет, и буквально сбил меня с ног. Меня здорово тряхнуло, показалось, что я подвернула ногу. Рыжий незнакомец бросился извиняться и усадил меня на ту же самую скамейку. Девушки с ресепшн тоже прибежали и стали предлагать помощь. Может, отвезти меня к врачу? Но в этом не было необходимости. Я быстро пришла в себя и, выпив принесенный незнакомцем стакан воды, решила посидеть, перевести дух. А он устроился рядом и не думал уходить. Казалось, он был поражен инцидентом и так переживал за меня, что готов был бросить собственные дела и сидеть со мной до бесконечности. «Может, боится, что я подам в суд?» — подумала я. Он как будто прочитал мои мысли и представился. «Меня зовут Пол Маккарти. Кстати, я адвокат. Если захотите подать на меня иск, я к вашим услугам». Эта шутка, а также его искренний тон, разбили лед. Я улыбнулась, на этот раз совсем не дежурной улыбкой. «Извините мою назойливость, вы не из России?» «Нет, у вас практически нет акцента, вы прекрасно говорите по-английски. Просто у меня есть друзья в России. Здесь, в Кремниевой долине, много русских. Извините, мне очень-очень жаль. Этот планшет... Я себе не могу простить, что так на вас налетел. Пришел на встречу с приятелем, а он освободится только через 2 часа. Я вообще-то сейчас в отпуске. Sabbatical. Знаете, да, что это такое? Извините, а вы здесь по делу?» «Да, у меня назначено собеседование, но его перенесли». «Как жаль. А сейчас торопитесь? Может быть, позволите мне угостить вас кофе?» Я заколебалась, но, глядя на его немного неуклюжую, долговязую фигуру и потертые джинсы, в конце концов согласилась, оговорив, что заплачу за себя сама. С подобными предложениями у меня уже был опыт. С годами я научилась отбиваться от искателей приключений, разделявших вкусы Сергея по части платиновых блондинок. Но здесь решила я совсем не тот случай. Красавцем мой новый знакомый не был, совсем нет. Типичный белый американец шотландского или скандинавского происхождения. Волосы рыжеватые, бледная, чуть красноватая от местного солнца кожа, высокий рост. На вид лет 40, а может, чуть больше. Несмотря на легкую сутулость, было видно, что он за собой следит. Подтянут, в хорошей форме. Впрочем, этим в Калифорнии никого не удивишь. Меня поразило другое. Какое-то нетипичное выражение лица, которое здесь, в мире цифрового бизнеса, как будто не к месту. Несмотря на серьезность, он не выглядел озабоченным ни поиском инвесторов, ни багами, ошибками в программе, ни хакерскими атаками. Не было в его взгляде и зацикленности на самом себе. В его глазах, светлых, чистых и добрых, как будто спряталась смешинка, готовая превратиться в улыбку. Это необычное лицо, на первый взгляд совсем некрасивое, светилось интеллектом и радостью жизни. Это было неожиданно и почему-то меня обрадовало. За кофе мы проговорили целый час, а может и больше, я не заметила время. Конечно, в тот момент общение с интересным собеседником само по себе являлось для меня ценностью. Я сразу убедилась, что, возможно, в силу своей профессии Пол умеет слушать, как никто другой. Мы говорили о России, о моих поисках работы, жизни в Калифорнии. И, отвечая на его тактичные, но дельные вопросы, я совершенно не стеснялась и говорила по-английски так же естественно, как по-русски. В какой-то момент Пол спросил: «Простите, а дети у вас есть?» «Увы, нет». По моему огорченному тону он понял, что нащупал больную тему, и, заказав нам еще по чашке кофе, стал рассказывать про себя. Как выяснилось, он недавно развелся с женой. Они оба юристы и больше 10 лет проработали в крупных адвокатских конторах в Чикаго. Пол специализировался на корпоративном праве. Налоговое законодательство, слияние и поглощение, и, как он выразился, прочая галиматья. В общем, несмотря на профессиональные успехи, это не стало работой его мечты. Напряженный график, долгие встречи с клиентами, нудные документы, подготовка к судебным процессам. На самом деле, потом он много интересно рассказывал мне про американскую правовую систему, и меня очень поразило, насколько мощный бизнес за этим стоит. Ничего подобного в России, конечно, нет. Пол выбрал право не по своему желанию. Когда-то в колледже он хотел стать историком или филологом, интересовался литературой и иностранными языками. Но потом под давлением родителей поступил в юридическую школу Law School. Впоследствии я узнала, что это была одна из самых престижных правовых школ США, и Пол, взявший для этого образовательный кредит, окончил ее с блеском. В отличие от Пола, его жена считала юриспруденцию своим призванием, и ее карьера быстро шла в гору. Сейчас она один из самых модных адвокатов по разводам в Чикаго, и даже собственный развод, который произошел всего полгода назад, она сумела обратить в свою пользу. Прочитав в моих глазах недоумение, Пол объяснил, получив от него солидные отступные, развод произошел по его инициативе. Она сможет сделать необходимый финансовый взнос и стать партнером в своей фирме, мечта всей ее жизни. «Друзья», — с улыбкой сказал Пол, — «справедливо считают его ненормальным. Он отдал практически все, что у него было, лишь бы побыстрее развестись. Просто он по опыту знал, как надолго это может затянуться и какую тактику может избрать его опытная супруга. А ему, как выразился Пол, не хотелось терять ни месяца своей жизни». Казалось бы, слышать такие откровения от незнакомца странно, хотя я почему-то не чувствовала себя смущенной. И даже отважилась спросить, почему Пол так спешил расстаться с женой. Он этого не скрывал. «Понимаете, тут много всего. В двух словах не расскажешь. Но, честно говоря, есть одна главная причина. Моя жена не хотела детей. Категорически. А я сам родился в семье выходцев из Ирландии. Знаете, в католических семьях принято иметь много детей. У моих родителей 7. Да-да, не удивляйтесь. Нет, поначалу мы с женой тоже планировали детей, даже говорили о 2, но ничего не вышло. Она блестящий адвокат, и дети абсолютно несовместимы с ее карьерой, с той жизнью, которую она для себя выбрала. Нет, на самом деле я ее не виню. Впоследствии я узнала, что в США фактически нет отпуска по уходу за ребенком в нашем понимании этого слова. Иногда такой отпуск предоставляет работодатель, но далеко не всегда. А дальше больше. Иметь ребенка не просто дорого, а очень дорого. Детский сад, к примеру, может стоить $1000 в месяц, и еще не факт, что там будут места. Хочешь хорошую платную школу? Выкладывай по 50 тысяч в год. А потом колледж, то есть институт. В общем, материнство и отцовство далеко не такая простая штука в Америке. Пол тоже удивился, когда узнал, как с этим обстоит дело в России, но это было потом. А сейчас, после посиделок в кафе, он проводил меня до машины, и мы расстались, уверенные, что никогда больше не увидимся. Я уже стала забывать об этой встрече, как вдруг через пару недель столкнулась с Полом в торговом центре, куда обычно ездила за покупками. На этот раз никто не пострадал. Зато Пол прямо-таки просиял, когда увидел меня, и я обрадовалась, потому что мне в тот момент было очень одиноко и тяжело на душе, и с удовольствием отложила поход за продуктами, чтобы с ним поболтать. Мы опять пошли в кафе и опять долго говорили. Тут я больше рассказывала про себя и даже отважилась в общих чертах описать свои проблемы. «Знаете, Пол, я в Калифорнии уже 2 года, но чувствую себя здесь абсолютно чужой. Детей у меня нет, работы тоже, друзей тем более. Заняться совершенно нечем. Меня это угнетает. Даже с женами других русских программистов общаться не получается. Они ведь все с детьми. А что вы любите? В смысле, есть у вас хобби?» «Хобби? Я музыку люблю. Когда-то играла на фортепиано, но это уже в прошлом. Еще природу люблю, прогулки. Но вы понимаете, здесь ведь не погуляешь. Я не могу просто так одна куда-то отправиться. Я практически не была нигде. Лос-Анджелес пару раз посетили с мужем, и все. Но еще в клинике много ездила, но это не считается. Знаете, у меня, кажется, есть идея. Не знаю, как вы к этому отнесетесь. Есть одна группа в Фейсбуке. И тут Пол неожиданно предложил мне организованный пеший тур, то есть экскурсию в один национальный парк, куда он сам собирался на следующей неделе. Мне эта мысль понравилась. Потом оказалось, что в этой фейсбуковской группе в основном пенсионеры, и ходить с ними скучновато. Но с той поездки, а поехала я туда одна, ведь Сергей был на работе, все и началось. Общение с Полом стало угощением для души. Я быстро поняла, что мой новый знакомый не только приятный и отзывчивый человек, но еще и настоящий интеллектуал. Кто же другой в сегодняшней Америке мог назвать фамилию нашего премьер-министра или знать, что такое Валдайский клуб и где этот самый Валдай находится? Как лингвиста меня восхищал английский моего друга. У него не было никакого местного акцента, и говорил он красиво и разнообразно, как диктор на телевидении. Конечно, я не могла не радоваться такой роскошной языковой практике. Мы с Полом побывали еще в нескольких национальных парках, уже без всяких групп, и, открывая для себя очередные водопады или каменные столбы, открывали все больше общего друг в друге. Нам обоим нравилось узнавать новое. Пол задавал много вопросов о России, моей жизни в Москве, о том, как и чем живут люди. Интересовал его и советский период. Я с удовольствием рассказывала, что помнила про 80-е, перестройку, не забыла и лихие 90-е. Я же, наконец, открыла для себя Америку. Ведь, проведя здесь 2 года, я до сих пор толком не представляла жизни рядовых американцев. Пол объяснил, что Калифорния — лишь золотая часть Америки, и постепенно нарисовал передо мной картину, окончательно развенчавшую все мифы. Говорили мы и о литературе, живописи, кино, журналистике, современном искусстве. И почти всегда мои знания предмета, пожалуй, за исключением любимой мною классической музыки, сильно уступали эрудиции моего собеседника. Особенно поражало то, что Пол неплохо знаком с русской литературой, как и я, любил Толстого, а в Достоевском и пьесах Чехова многое не понимал. Каким-то образом и другие наши литературные пристрастия оказались близки. Нам обоим нравились Диккенс, Стендаль, Драйзер, О. Генри, Галсуорси, Труайя. Как и когда, погруженный в свою юридическую практику, Пол мог успеть все это узнать и прочитать, оставалось для меня загадкой. И я, каждый раз, давая себе слово больше с ним не встречаться, снова и снова ждала его звонка. Мужу я об этих поездках говорила, но без особых подробностей. Он знал только про группу в Фейсбуке, на которую на всякий случай тоже подписался. Про мое общение с Полом я не рассказывала. Не потому, что считала это изменой, нет, между нами ничего не происходило. Но из-за того, что мы с Сергеем еще больше отдалялись друг от друга. Казалось, жизнь на чужбине должна нас сплотить, ведь ни у мужа, ни у меня никого в Калифорнии не было. Но получилось наоборот. Сергей так проникся своей новой компанией и блестящими перспективами, которые предрекал его шеф, что совершенно отключился от всего остального. А поскольку я никак не могла оценить весь масштаб прорыва, который они с Андроном вот-вот должны совершить в технологии машинной графики, то разговаривать нам стало не о чем, кроме как о бытовых мелочах. Кроме того, Сергей неожиданно увлекся компьютерными играми, ведь, как я поняла, главным применением их ноу-хау должна была стать именно эта сфера. Наш совместный досуг теперь сводился к редким выездам на один и тот же пляж. Наступил июль, и стояла такая жара, что в выходные мы почти безвылазно сидели дома, чаще всего за компьютерами. Я в своей комнате, он в своей. Да, еще теперь у нас не было общей спальни. Я часто мучилась бессонницей и мешала ему высыпаться, поэтому мне пришлось переехать в гостевую. В душе мне все это не нравилось, и становилось обидно, что муж воспринимает меня как какую-то мебель, которая стоит у него дома. Но высказаться открыто я не могла и не хотела. Вот я и ждала рабочей недели, чтобы отправиться еще куда-нибудь с Полом, который всегда находил для этого время. Полу очень нравилось в Калифорнии, и он собирался окончательно сюда переехать, наверное, потому что все здесь отличалось от Чикаго, где он оставил столько тяжелых воспоминаний. В Калифорнии ему нравились и люди, и климат, и близость океана. Недавно он начал заниматься виндсёрфингом и уверял меня, что делал успехи. Уже падал в воду не каждую минуту, а каждые две. Спортивные увлечения Пола впечатляли меня не меньше, чем его начитанность. Когда-то он всерьез увлекался яхтингом, морскими прогулками под парусом. Сейчас это осталось в прошлом, его яхту продали в ходе развода. Зато он по-прежнему играл в теннис и баскетбол, а зимой катался на горных лыжах. А ведь когда-то это был и мой любимый вид спорта. И, как и я, Пол любил природу, прогулки, походы, его давнишнее хобби. Моя физическая подготовка оказалась значительно слабее, чем у него, и Пол обычно выбирал для нас маршруты попроще. А иногда, особенно в жару, мы ограничивались поездкой на какой-нибудь пляж или просто сидели где-нибудь в тени и болтали. Но больше всего меня радовал юмор Пола. Несмотря на внутреннюю серьезность, он постоянно иронизировал над собой, а если смеялся над другими, что бывало реже, то шутки эти были уместными и не злыми. Между нами даже возник своеобразный языковой код. Я научилась понимать с полуслова, что он хотел сказать, и отвечала ему в тон. В какой-то момент я стала ощущать себя с ним настолько свободной, что чувствовала, что могу рассказать ему все, что угодно, как будто мы знакомы много-много лет. И я, не таясь и не стесняясь, говорила с ним о своих проблемах и переживаниях, и мне казалось, что он меня понимает, ведь его собственная история так похожа на мою. И хотела я этого или нет, постепенно наши встречи стали для меня необходимы как воздух. Конечно, я долго себя обманывала и считала наши отношения просто дружбой. В глубине души я знала, что нравлюсь ему, но ведь он, понимая сложность моего положения, держался очень корректно и никогда не позволял себе лишнего. Однажды, проведя очередную бессонную ночь, по-тропически жаркую, спасал только постоянно работающий кондиционер, я встала и со всей ясностью ощутила: дальше так продолжаться не может. Я замужем, люблю мужа, а чуть ли не ежедневно езжу куда-то с посторонним мужчиной. Это ненормально. Но испортить Полу удовольствие от нашей последней прогулки было выше моих сил. Я дождалась окончания пути, и только когда мы, наконец, присели передохнуть на скамейку паркинга, завела разговор, который мне самой не хотелось начинать. «Пол», — сказала я, — «я тебе за все очень благодарна, правда. Ты стал для меня настоящим другом. Но, понимаешь, нам больше встречаться не надо». Пол посмотрел на меня внимательно, но без удивления. «Я понимаю. Только я что-то должен тебе сказать, как друг. Может быть, не должен, но все же. Мне кажется, ты совершаешь большую ошибку. В каком смысле? Что не хочу больше с тобой встречаться? Нет, — ответил Пол со всей серьезностью, смотря на меня своими искренними и добрыми глазами. Я о другом. Это не мое дело, конечно. Но мне кажется, может быть, ты со мной не согласишься. Ты не должна оставаться в этих отношениях. Это неправильно и несправедливо. Я уверен, если ты действительно хочешь детей, у тебя есть шанс, ведь ты еще молода. Конечно, если ты хочешь, мы больше не будем видеться. Это твое право, и я приму твое решение. Но, пожалуйста, подумай о том, что я сказал. А потом, видимо, не сдержавшись, добавил: то, что ты рассказываешь о себе, просто ужасно. Выражение «pretty awful» было довольно сильное. Что он имел в виду, историю с ЭКО или то, что муж не хотел рассматривать усыновление? По дороге домой, руля как сквозь сон, я все думала, что он этим хотел сказать, и зачем я так с ним разоткровенничалась. Зря я столько всего наговорила. Неужели моя жизнь с Сергеем действительно pretty awful?